Дюнка. Апрель. Он приносил ей хлеб, кефир, запакованные обеды из студенческой столовой. Кажется, она ничего не ела. Она разламывала булку и разливала кефир по нескольким стаканам, однако то была лишь иллюзия трапезы. Клав безропотно мыл посуду и приносил новую порцию. Он принял правила игры. Более того, он пытался в них поверить. Он почти полностью забросил занятия, отощал и осунулся. Юлик Митец вторую неделю не желал с ним разговаривать, потому что в ответ на какой-то невинный вопрос Клав жестко отбрил его, оскорбительно и совершенно без причины. Еще более обидным оказался для Юлика тот факт, что от бойкота страдал, похоже, только он сам. Клаву на эти психологические тонкости было глубоко плевать. Клав жил отделенный от прочего мира непроницаемой пленкой. В крохотной квартирке на 15-м этаже дома муравейника его ежесекундно ждала любимая женщина, которая вроде бы мертва. Днем и ночью, отрешенно от мира, Клав пытался решить главный вопрос своей жизни. Счастье он испытывает или мучение? Всякий раз, касаясь ее, он делал над собой усилие. Задерживал дыхание, не желая ощущать исходящий от нее запах воды, и с трудом разжимал губы, отвечая на ее поцелуй. Но проходила минута мучительной борьбы, и тело его, повинуясь инстинкту, распознавало в ее прикосновениях настоящую жаждущую плоть. И тогда, отвечая, согреваясь в его тепле, Дюнкино тело утрачивало холод и скованность. Кожа ее розовела, наливались цветом губы, и, лаская высокую шею, он чувствовал сбивчивый пульс, толчки ее крови. Тогда память почти без труда возвращала теплое лето, и он покаянно шептал «Дюночка, прости!» и обнимал ее так, будто хотел задушить. Вот уже месяц они жили, как муж с женой. Он продал букинисту десяток своих любимых книжек и купил ей платье и белье, туфли и тапочки, и даже набор косметики. Им казалось, что вещи из человеческого обихода, в небрежном порядке расположившиеся на видных местах в маленькой квартирке, помогут преодолеть слабый налет бреда, который, хочешь не хочешь, все же лежал на их странной игре. Он даже предложил однажды: «Давай позвоним твоим родителям». Дюнка долго смотрела, не отрывая глаз, потом медленно покачала головой, и Клав пожалел о своей глупости. Ее волосы никак не желали просыхать. Когда Клав обнимал ее, мокрые пряди и холодными змейками касались его плеч. Он пересчитал деньги, оставшиеся после последнего визита к букинисту, и купил ей мощный пятискоростной фен. Кажется, она обрадовалась. Он бездумно сидел в облезлой комнатушке и слушал басовитое гудение, доносящееся из ванной. Потом к нему добавился плеск воды. Он постучался, заглянул. Дюнка улыбалась и направила струю теплого воздуха ему в лицо. Клаву показалось, что он бедуин, ощутивший дыхание раскаленной пустыни. Ванна была полна. Шапка белой пены лезла, будто каша из кастрюли, собираясь перевалиться через край. «Очень большая пивная кружка», — сказал он Дюнке и обрадовался, когда она засмеялась. «Будешь купаться?» Дюнка покачала головой. «Ей не надо купаться, ей хочется высушить волосы». «Значит, водичка мне». Она кивнула. Странно довольная, будто мысль о чисто вымытом Клаве доставила ей немалую радость. Он почти обиделся. Не считает же она его грязной свиньей. Он ухмыльнулся собственным глупым мыслям, коснулся теплой, впервые теплой Дюнкиной щеки. «Жди, я сейчас». Она вышла, прикрыв за собой дверь. Клав разделся в беспорядке, побросав вещи на колченогую этажерку. Под тугой пеной было тепло и уютно, даже уютнее, чем он мог себе представить. Мгновенно потеряв счет времени, он улегся, устроил затылок на покатом краю старой ванны и закрыл глаза. Все вернется, все уже возвращается. Кто знает, сколько жителей этого города годами живут с ними, с любимыми существами, явившимися из-за грани на их зов. Годами и десятилетиями кто вправе им помешать? Разве чугайстеры, неуместные воспоминания, но разве чугайстеры могут отыскать Дюнку? Никогда! В глаза Клау смотрело жерло водопроводного крана. Круглый, черный, будто колодец. Вот уже минуту на нем набрякла капля. Росла, подрагивала, ловила тусклый свет плафона, потом тяжело оторвалась, утонула в пене. Кап! В тишине ее падение показалось маленькой катастрофой, отдельным взрывом, впрочем, нет. Тишины нету, есть сухое потрескивание лопающихся пенных пузырьков, глухое движение воды в лабиринтах труб, еле слышное ворчание. Наверное, Дюнка в комнате продолжает сушить волосы феном. Клав скосил глаза. Фен лежал на полочке для шампуней, на той самой, что каким-то чудом удерживалась на двух ржавых шурупах, кренилась, нависая над краем ванны. Теперь на ней лежал подарок Клава Дюнке — фен, и тихо ворчал, включенный на минимальную скорость. Не веря себе, Клав проследил путь черного витого провода, тот прочно сидел в розетке. Как она могла его оставить? И как он, дурак, мог не заметить включенного фена? Он же не самоубийца! Или он сошел с ума, и когда он нырял в пену, никакого фена на полочке не было? Давным-давно был какой-то фильм, смешной и одновременно страшный. Они смотрели его вместе с Дюнкой в летнем кинотеатре, где немилосердно кусали комары и велись в потоке света ночные бабочки. Там девушка, которую преследовал убийца, толкнула злодея в ванну и следом швырнула включенную электрическую вещь. Собственно, фен и швырнула. Редко кто держит в ванной телевизор или настольную лампу. Какой он идиот! Осторожно, стараясь, чтобы верхушка пенного сугроба не коснулась полочки для шампуней, он взялся руками за скользкий край ванны. В этот момент полочка дрогнула, потому что срок службы двух ржавых шурупов подошел к концу. Клав замер, ощущая в животе сосущую томительную пустоту. Фен, продолжая деловито ворчать, подполз ближе к краю полочки. Белый пластмассовый наконечник потянулся к воде, будто морда изнуренного жаждой животного. Почуяв слабое, но ощутимое дыхание теплого воздуха, пена дрогнула и осела. Обнажился пятачок открытой воды, маленькая полынья. Фен медленно, но неудержимо соскальзывал. Путь его переходил в падение, и странно, что эта доля секунды длилась для Клава несколько томительных долгих минут. Ему вспомнились ни истории его жизни, ни мать, ни первый поцелуй. Ему вспомнился старый лум, тяжело облокотившись на кладбищенскую оградку. С большими глазами на умном, хотя и вполне заурядном, немолодом лице, темные ветви старой елки. Все. Нет! Никто и никогда не учил его этому жесту. Он выбросил вперед обе руки, отталкивая призрак надвигающейся смерти, и вода в ванне взметнулась волной, будто желая слизнуть падающий фен или отбросить его прочь. Непонятно, почему электрическая игрушка на миг приостановила свое падение. Вероятно, зацепилась за что-то тяжелая ребристая рукоятка. Клав уже выпрыгивал, увлекая за собой потоки воды и хлопья пены. Вот под босыми ногами шершавый резиновый коврик. Вот мокрая рука хватает за витой шнур.